В общем, в аэропорт выехали только в 5:00 утра. 3 машинами. Лимузин посольства и 2 бронированных джипа наемной охраны. На последних настоял Снегирев, рассказав, что в городе отмечались беспорядки. Информационная блокада Джуюаня была все-таки не абсолютной. Я спорить не стал, да и спокойней с охраной, пусть бы и окружали меня чуть ли не поголовно одаренные. Топляка вместе с Самойловым посадили в заднюю машину. Глеб хотел о чем-то поговорить со старым знакомцем, а я не стал ломать ему кайф. Все же он гонялся за ним куда дольше меня. Тэдань с Яньлинь тоже решили ехать не в лимузине, а во впереди идущем внедорожнике. Так что остальные вольготно разложились на диванах представительского авто. Алмаз сразу же заснул, Василий занял место рядом с водителем и о чем-то тихо с ним трепался, а Ирина Олеговна решила затеять со мной разговор о будущем. «Ты хорошо подумал, Игорь?» Я даже переспрашивать не стал, понимал, о чем она говорит. «Алинь, о моем решении». И возмущаться не стал тоже, мол, не лезьте не в свое дело, мама. Тон снежной королевы вовсе не был враждебным. «Вполне, Ирина Олеговна. Она мой столб опоры. Эта женщина будет рядом со мной. Это не обсуждается». Лицо сестры князя удивленно вытянулось. «Вот как? Ты так быстро нашел свой якорь? Тогда я снимаю свой вопрос. Приятно сознавать, что думал ты не только мужскими причиндалами». «А мне-то как приятно, Ирина Олеговна, что вы в позу королевы-матери вставать не стали». «Но, разумеется, ты понимаешь, что женой ей не быть. Наложница? Пусть. Но интересы рода требуют брака с равной». Все-таки властная она женщина. Не может не оставить за собой последнее слово. Мне же этот разговор был не то чтобы неприятен. Правильнее сказать, он был мне не нужен. Для себя я все решил. Дальнейшие планы согласую с князем. Но не обижать же почтенную пожилую даму. «Я понимаю», — ровно ответил я. «Давайте оставим эту тему. А то начнется сейчас про долг крови, долг дара и еще какой-нибудь неизвестный, но не менее важный долг аристократа, про который я еще не знал». «Хорошо», — подозрительно быстро согласилась мама. «Как твои успехи с погружением?» С ее вопросом я вспомнил про последнее свое видение, про лицо сеньора Тень и озвученные им цифры. Согласен, моя вина, что не вспомнил об этом раньше, но события как-то не располагали. Зато сейчас я очень отчетливо понял, что значили слова 89 в изложении любителя подсчитывать вероятности. 89% успеха и тенденция к росту. Что за предприятие оценивал видящий, я не знал, конечно, но почему-то не сомневался, что связано оно с моей скромной персоной. Вот к бабке не ходи. И в следующий миг мои внутренности скрутило резким спазмом. Я согнулся вдвое и на остатках дыхания выматерился. «Да твою же дивизию! Можно покопаться в настройках дара и какие-то другие ощущения поставить на сигнализацию о грозящей опасности!» «Всем внимание! Опасность!» — задыхаясь, крикнул я по внутренней связи и повторил предупреждение уже вслух, увидев, как во впереди идущий джип охраны летит здоровенный пульсар.